17 стих читаю. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Друзья, теперь я прочитаю отрывок, немножко продолжительный. И мы этот отрывок будем разбирать. Никаких других мест Писания не будем читать, а только отрывок, который я прочитаю сейчас. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 21 стиха читаю. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И первый стих 5 главы. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Братья и сестры, итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Зачем я решил вот об этом говорить? А вот зачем. Потому что вот так вот еще несколько дней и закончится очищение. Совершим мы благодарственную молитву, затем совершим хлебопреломление. И так будет у нас как бы маленький праздник. Потом мы на месячишку расстанемся с вами, а потом снова приедем и, наверное, еще раз преломление совершим. Так похоже. А потом уже уедем домой. Но знаете, что, о чем я имею в виду? Друзья, вот о чем. Какая будет наша жизнь потом? Будет ли новая жизнь иметь место в моей жизни? Вот я прочитал, кто во Христе, тот новая тварь. Друзья, это для нас теория или практика? Вот, например, я новая тварь или нет? Вот каждый сегодня может задать себе этот вопрос. Кто-то кивает, друзья. Вот, знаете, можно за кого-то говорить, вот этот, наверное, возрожденный, а вот этот, наверное, невозрожденный. А все-таки, друзья, бывает, что даже и верующие люди сомневаются в своем возрождении. И это очень многих искушения постигает. Вот даже бывает, что человек уже много лет верующий, а смотрит и думает, слушай, так я, ну сам себе говорит, я то ли возрожденный, то ли невозрожденный. Почему у меня проявляются плохие желания? Или вообще, почему я согрешаю? Вот приходила одна записка, но я не подготовился. Друзья, в одной записке был такой вопрос. Вот почему верующие согрешают? Написано, рожденный от Бога не грешит, а почему верующие согрешают? Правильно это или неправильно? И вообще, ну, допустимо ли это или недопустимо? Ну и так дальше. Братья и сестры, что значит, кто во Христе, тот новая тварь? Зависит ли от меня, что я новая тварь? Братья и сестры, или не зависит, как вы считаете? Или вот если я новая тварь, то уже как я буду жить, от меня не зависит, от моих усилий. Вы знаете, друзья, есть такие теории, что вот если ты родился свыше, то твои старания теперь они уже ничего не дают. Ты родился свыше, однозначно ты уже спасенный. Будешь ты стараться или не будешь ты стараться, никаких усилий не нужно. Друзья, есть такая теория, вот и известные даже богословы об этом писали, но ныне уже покойные, писали, что вот если ты во Христе, то тебе ничего делать уже не нужно, тебе надо успокоиться и все. И Иисус Христос сам будет в тебе действовать, и все, и ты уже однозначно будешь спасен, и только должен спокойненько во Христе Иисусе сидеть. Братья и сестры, наши усилия, чтобы быть новой тварью, нужны или не нужны? А бывает так, что я сегодня новая тварь, а завтра уже не новая тварь. Как вы думаете? Ну, оно почти что так. Сегодня возрожденный, а завтра почти невозрожденный. Даже улыбку это может вызвать. Друзья, а все-таки бывает сегодня новая тварь, а завтра не новая тварь. А я вот сейчас вот об этом и хотел вместе с вами поговорить, друзья. Чисто с практической точки зрения. Как оно в практике бывает? Что значит быть новой тварью? Если бы я вам сказал, хочешь быть новой тварью, пребывай во Христе. Ну, это мы все хорошо знаем. Это мы все хорошо знаем. И вы можете это рассказать лучше меня. Что надо пребывать во Христе, и будешь новой тварью. Не будешь пребывать во Христе, не будешь новой тварью. Братья и сестры, я хочу вот еще раз начать чтение второго отрывка Священного Писания. Написано, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Друзья, мне очень нравится, что мы уже почти целый месяц, каждый день читаем Библию и по часу слушаем длинные проповеди. И похоже, что не дремает народ. Мне обычно, если длинная проповедь, смотришь, и уже кто-то задремал и соглашается так, знаете, с закрытыми глазами. Братья и сестры, и вот читаю вот это место Писания и думаю, что как много мы учились в нем. И я не хочу сказать, что мы учили, там я или еще кто-то, друзья. Я тоже вот так вот сидел здесь и учился. И читал Библию, и учился. И даже когда проповедовал, и учился. И станешь вот здесь, и молюсь, Господи, вот то, что я здесь говорю, помоги, чтобы это в моей жизни. Так оно было бы всегда. Друзья, потому что нас учит Бог через свое Священное Писание, учит через Дух Святой. И Дух Святой нам открывает, кто мы есть и какие мы, и от чего нам еще нужно освобождаться, и какие пути к достижению целей. И чему же мы научились, братья и сестры? Написано, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Немножко текст трудный, я немножечко по-другому вам расскажу, друзья. Чему мы научились? Мы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека. В другом тексте написано «совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть, братья и сестры, мы научились, чтобы снять с себя ветхого человека. Вот когда я прихожу с работы, например, и у меня грязная спецовка, что я делаю? Я снимаю эту спецовку и одеваю чистую одежду. Ну так каждый, или скажем, закончилась работа, кто-то в шапе работает, там автомобили ремонтируют, и вот грязная одежда. И он эту грязную одежду снимает и одевает чистую одежду. Вот посмотришь на человека в грязной одежде, а потом посмотришь на него в чистой одежде. И даже о человеке, ну, немножко меняется впечатление. Братья и сестры, вот так вот и жизнь в Боге. Мы должны жизнь ветхого человека с себя снять, как старую одежду. Некоторые считают так, что это от меня не зависит. Ну, вот, например, я умер, и все, и теперь проявлений ветхой жизни нету, потому что я умер. Меня похоронили в крещении, все, теперь ветхая жизнь не будет проявляться. Братья и сестры, я немножечко иначе хочу сказать. Вот как мы каждый день переодеваемся, и бывает по несколько раз в день. Утром просыпаемся, скажем, одну одежду снимаешь, другую одеваешь. На работу пришел, одну одежду снимаешь, другую одеваешь. И вечером опять одну снимаешь, другую одеваешь. Братья и сестры, вот так и жизнь с Богом. Я понимаю, жизнь ветхого человека, что это за жизнь? Друзья, это адамовская жизнь в нас. Когда мы можем немножко обмануть. Когда мы можем кричать и раздражаться. Или, скажем, украсть. Или, скажем, ну, еще какой-нибудь грех сделать. Кто-то меня слушает с большим возмущением. Друзья, я, конечно, не хочу думать, что мы так делаем, обманываем или крадем. Наверное, мы этого не делаем. Вот. А если сказать, А может, чуть-чуть и бывает. Чуть-чуть и бывает. Братья и сестры, почему это бывает? Потому что мы забываем снимать с себя ветхого человека. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Друзья, это моя активная сторона или пассивная сторона? Это Бог за меня сделает, отложит моего ветхого человека и оденет меня в нового человека? Или это я сам сделаю? Братья и сестры, это я сам сделаю. Это я сам сделаю. Мне один человек говорит, он очень искренне покаялся. И вот мы думали, что мы его покрестим. И я с ним беседую, он говорит, нет, меня крестить нельзя. Я спрашиваю, а почему? Он говорит, а потому что я невозрожденный. Я говорю, а почему ты решил, что ты невозрожденный? Он говорит, у меня плохие желания бывают. А раз плохие желания бывают, значит, я невозрожденный. Если бы я был возрожденный, у меня бы плохих желаний не было. Братья и сестры, а у вас плохие желания тоже бывают или нет? А я думаю, что у нас с вами тоже плохие желания бывают. От чего это зависит, друзья? Это зависит, как мы одеваемся и раздеваемся. В смысле, как мы снимаем с себя ветхого человека и одеваем нового. Но я не хочу говорить загадками, братья и сестры, а я буду читать. Буду читать. Дальше написано, «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину, каждый ближнему своему». Братья и сестры, скажите, апостол Павел не ошибся, когда написал вот эти слова? Что я имею в виду? Давайте посмотрим, кому он это пишет. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Удивительно, друзья, если бы апостол Павел писал неверующим, то это было бы понятно. Я один раз в одном месте беседовали мы, в евангелизационное общение, в Доме культуры, собрали много людей. И вот полный зал, человек 500. И мы людям говорили, что нельзя обманывать. Это нехорошо. Ну, почему мы так говорили? Потому что они говорили, мы не грешники и все такое. Вот. А я спрашиваю, поднимите, пожалуйста, руку, кто никогда не обманывал? Не обманывал своего мужа. Я женщин спросил, женщины, пожалуйста, поднимите руку, кто никогда не обманывал своего мужа. И ни одной руки. А потом я еще один вопрос мужчинам задал, и опять ни одной руки. Друзья, если вот мы детям говорим, детки, обманывать нехорошо. Или людей неверующих собрали. Обманывать – это нехорошо. Нехорошо. Друзья, но знаете, если я собрал святых и верных, то есть не вообще церковь в городе Сакраменто, потому что здесь не все святые и верные, так же, да? Вот, кто-то здесь и невозрожденный сидит, а кто-то здесь, может, и вообще неверующий сидит. Родственники пригласили, и все. Друзья, а апостол Павел пишет письмо святым и верным. Святым и верным. В одной церкви молодежь сделали, ну, немножечко, ну, игру, не игру. Я не хочу сейчас свое отношение к играм христианским говорить, друзья. Но сделали игру, не игру. А знаете как? Вот одному человеку дали письмо и написали «Святым и верным». И говорят ему, отдай это письмо, кого ты здесь считаешь святым и верным. А перед этим была хорошая проповедь о том, кто такие святые и верные. И вот этот брат смотрит на это письмо, и там написано «Святым и верным». Он думал же, кому же отдать это письмо. Подходит к одной сестре и отдает. Она, нет, нет, нет, это не мне, это не мне. Он берет к другому, нет, это не мне. Братья и сестры, а давайте буквально все-таки святым и верным, пишет Павел, и говорил, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Друзья, неужели святые и верные могут сказать неправду? Но ведь апостол Павел не просто игру здесь устроил, да? Не просто игру. Раз он пишет, значит, это его письмо по назначению. Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Друзья, вот в этом отрывке есть понятие «снять с себя ветхого человека». Это отвергнуть ложь. Отвергнуть ложь. Одеться в нового человека. Говорить истину. Вы знаете, друзья, я уже не один раз обращал внимание, что истинное положение верующего во Христе, это он должен покаяться и обратиться. Если мы все с вами покаемся, но мы не перестанем делать грех, скажите, польза будет? Если ребенок меня сегодня обманул и покаялся, и я его простил, а завтра он снова обманул, или сегодня вечером он меня снова обманул, и завтра он снова обманывает, и он не освобождается от этого греха, ему польза есть от этого покаяния? Нет. Братья и сестры, мы должны снять с себя ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Каким образом? Отвергнуть ложь и говорить истину каждый ближнему своему. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что написано, все мы много согрешаем. И больше всего человек согрешает своим языком. Очень много, может не больше всего, наверное, в мыслях он больше грешит. Он очень много грешит своим языком. И верующий тоже. Кто-то сейчас сидит и думает, я ложь не говорю. Братья и сестры, а как вы думаете, бывает, что мы преувеличиваем? Просто преувеличиваем. Ну, например, я уже 100 раз каялась, и он меня не хочет прощать. Ну, например, ты 100 раз не каялась, может, ты покаялась 5 раз, вот, или как. Братья и сестры, бывает, мы механически грешим, а бывает достаточно сознательно. Скажем, какой-нибудь рассказ вот передаем и преувеличиваем. А преувеличение – это тоже грех. Это тоже грех. А бывает такое, что и придумал. И такое бывает, друзья. Ну, например, дети или даже взрослая дочь хочет куда-то пойти. Мама спрашивает, ты куда? И она что-нибудь отвлеченное сказала. Вот. А получается неправда. Отвергнувши ложь, это снять с себя ветхого человека. Говорите истину, одеть нового человека. Братья и сестры, и это каждый день мы должны научиться снимать с себя ветхого человека и одеваться в нового человека. Потому что искушения будут всегда. Написано, дух противится плоти, а плоть противится духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Эта борьба будет в нашем сердце продолжаться. И нельзя думать, что после очищения и вашего исповедания борьба в вашем сердце прекратится. Эта борьба будет продолжаться. И мы будем одерживать победы или будем терпеть урон. Это в зависимости, в какого человека мы с вами будем одеты. В какого человека. Братья и сестры, вот если немножечко о словах, то это бывает в нашей жизни так часто. Если бы мы научились сами, вот, всегда в словах не грешить. Вот я помню, когда были гонения, то нас часто милиция вылавливали. Ну, каким образом вылавливали? Искали. Вот по домам были собрания, молитвенных домов у нас не было. Сегодня собрание здесь, завтра там. И там, где гонения были особенно сильные, собирались по ночам, в 3 часа ночи, в 2 часа ночи. И всегда мы меняли места. И бывало, милиция ищут, когда где верующие собрались, приезжают в какой-то дом, а дома одни дети. Они спрашивают, папа и мама дома? Нету. А где они? Не знаем. И вы знаете, друзья, вот некоторые улыбаются, те, кто верующие давно. И мы детей учили, мы говорили, дети, надо говорить правду. Если ты говоришь «не знаю», то это ты говоришь неправду. Мы учили детей говорить «не скажу». «Я знаю, но не скажу». И вы знаете, и получалось. Мальчик, маленький первоклассник, у него милиция спрашивает, запугивает его. «Куда пошли родители?» Он говорит, не скажу. И, друзья, я удивлялся и восхищался, и надо вот такой вот верностью детей. Это жизнь нового человека. Может быть, он невозрожденный еще, но его родители учили одеваться в нового человека, носить одежду нового человека. Братья и сестры, мы вот здесь вот с вами много говорили об одежде, в смысле платье, юбка, там прическа. Это внешняя наша жизнь, друзья. Мы должны иметь духовную одежду. И эта одежда должна быть одежда нового человека. Посмотрите, о словах написано: «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших». Это значит, снимай с себя ветхую одежду. Если ты раньше пустословил и гнилые слова говорил, снимай с себя ветхого человека. Теперь не надо говорить. Братья и сестры, нельзя так думать, что если человек покаялся, то все. Ну вот как говорят, все, я раньше вот матом ругался, а теперь покаялся, и у меня даже в мыслях этих слов нету. Да, такое бывает. Но, друзья, и такое бывает, что человек покаялся, а пустословить продолжает. Значит ли это, что он не родился свыше? Совсем не всегда. Ведь бывали случаи, что человек покаялся и перестал делать грехи, а к курению у него влечение остается. И он терпел, терпел, терпел, а потом в туалет зашел, и дым валит из-под потолка, смотришь, ай-яй-яй, что случилось? Да ты ж покаялся, как же тебе не стыдно? Вот, да я сорвался, я, наверное, не родился свыше. Братья и сестры, и такое бывало, и у вас такое бывало, и в вашей церкви такое бывало, а может быть, еще и проявляется. Снимай с себя ветхого человека. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Господи, я не могу избавиться от вот этих слов, ну скажем, от гнилых или от пустых. Помоги мне избавиться. И мы же и следить за собой, и мы старались, чтобы не говорить этих слов. Написано, а только доброе. Одевайся в ветхого человека, говори теперь только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Я вам, друзья, приведу один пример. Как-то я был в Армении, и перемерз там очень сильно, и хотелось мне уже оттуда выбраться. И вот я стою, мокрый снег идет, ноги промокли, я сам весь промок, и вот жду автобус. И, наконец, подходит автобус. Я сажусь в автобус, и так я немножко удивился. Смотрю, в автобусе сидят, во-первых, все женщины, ни одного мужчины. И все женщины такие вот, ну, аккуратненькие, вот как верующие, даже лучше, чем мы с вами. Вот у всех беленькие платочки вот здесь вот завязаны, не здесь сзади, как на косынке, а прямо вот здесь. И молоденькие, и тоже, и такие все аккуратненькие, вот платьица на них все длинные, никаких разрезов, никаких брюк. И я смотрю, ну, прямо ангелы сидят, прямо ангелы. Вот, ну, в смысле, верующие, верующие. Я сразу догадался, кто такие. Друзья, в Армении там есть, кстати, все русские. Все русские, ни одной армянки нету. В Армении есть некоторые русские села, Малакане их называют, Малакане, полностью малаканские села. Там и старые русские хаты, вот, и женщина одевает платочек беленький, вот, и одежды у них очень скромные. И я все время хотел с ними повстречаться, побеседовать о их вере, как они Библию читают, как они молятся и все такое. И вот я зашел, ну, думаю, теперь все, теперь я разберусь, вот как и что. И вот мы потом ехали долго, ну, я там вот нашел людей, с кем я буду говорить. Вот. И вы знаете, друзья, я не хочу детали рассказывать моего разговора, потому что это будет улыбку вызывать. Вот. Но я только вот обобщу вот что. Я заметил, что они говорят мирские слова. Нет, это не обязательно мирские слова. Вот. Ну, я вам примерно намекну. Ну, например, лапша на ушах. Вот такие вот вещи примерно. То есть, совсем не ругательные слова, но вольный разговор. И у меня такое чувство стало не очень хорошим. А потом шутки, потом кто-то анекдот рассказывал. Обыкновенный мирской анекдот. Нет, не ругательный, не пошлый, не пошлый, но анекдот. И вы знаете, друзья, мне было нехорошо. Да, я с ними познакомился, я у них расспрашивал, как они Библию читают. Вот, верующие они настоящие или неверующие они настоящие. Но знаете, какой я для себя вывод сделал? Что можно и платочки вот здесь позавязывать, и длинное платьице иметь, и выглядеть самым лучшим образом. Вот как мы стремимся вам рассказывать, не все это хотят сделать, да? Вот, но предположим, что вся церковь в лучшем виде будет выглядеть внешне. Друзья, но если внутри мы не будем одеты в нового человека, скажите, польза будет? Пользы не будет. Если у тебя внутренность будет старая, но тебя заставили одеться вот внешне хорошо, то пользы тебе все равно не будет. если ты будешь говорить гнилые слова, если ты будешь немножко обманывать, если у тебя будут грязные и скверные мысли, то пользы тебе все равно не будет. Поэтому, друзья, апостол Павел и пишет, что мы должны совлечься ветхого человека с делами его. Снимай с себя ветхого человека и одевайся в нового человека. Написано, что никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших. Это старый человек, а новый человек, а только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Братья и сестры, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Или написано, слово ваше да будет всегда с благодатью. Это, друзья, очень много значит, слово с благодатью. К Иисусу Христу подошел один человек и говорит, учитель, скажи только слово. Скажи только слово. Братья и сестры, иногда человеку не хватает доброго слова. Слово с благодатью. Бывает на сердце до того нехорошо, до того нехорошо, плакать хочется. И вот смотришь, человек сказал доброе слово, и улыбка на лице появляется, и на сердце мир появляется. Вот нам бы таких слов побольше, братья и сестры, чтобы мы так вот аккуратно и мягко разговаривали друг с другом. Скажи только слово. Христос сказал только слово, и благословение получил человек, который попросил его сказать только слово. Друзья, однажды Иисусу Христу задали один вопрос, Иисус Христос ответил. И тот человек, который хотел его искусить, он сказал, «Учитель, ты хорошо сказал, ты хорошо сказал». Братья и сестры, в Библии часто встречается, идет речь о том, что верующий должен иметь новый язык. Будут говорить новыми языками. Как вы думаете, друзья, мы с вами должны иметь новый язык или нет? Конечно, мы с вами должны говорить на новых языках, на новом языке. Я не имею в виду на английском. Многие из вас уже два языка знают. Я не знаю два языка. Хотя, скажу, я бы не против, чтобы знать английский язык. Братья и сестры, но пусть я не буду знать английский язык, но пускай язык мой будет новый язык. Новый язык. Я один раз разговаривал с братом, который отсидел в тюрьме 31 год. Как христианин. Я не буду фамилию называть. Вот, ну, вы этого брата большинство знаете по сообщениям, по журналам. Друзья, человек 31 год просидел в тюрьме. И я с ним беседовал после освобождения, в скорости после освобождения. И вы знаете, речь-то у него чистенькая. Никаких тюремных жаргонов. Хотя он около 10 лет, последний срок у него был. Никакого жаргона, никаких тюремных слов. И вот так вот с человеком посидишь и никогда не догадаешься, что он столько лет просидел в тюрьме. Это новый язык. Это новый язык. Друзья, я не о пятидесятнических языках речь веду. Я веду речь о новом языке, который лишен гнилых слов. Это язык нового человека. И вот в такого-то человека мы одеваться должны. Вот такие слова, друзья, они нужны нам. Только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Я вам приведу, друзья, один пример за одного брата. Я этого брата хорошо знаю. Он тоже много лет в тюрьме просидел. И вот один из сроков, не первый, у него был, это был второй срок, ему дали 5 лет. И когда он отсидел половину срока, у него умерла жена. Представьте себе, ему сообщают, что у тебя умерла жена. Пришла телеграмма. Умерла жена. 8 маленьких детей остались. И вот брат потом рассказывал, уже когда отсидел, когда сроки закончились, он рассказывал, говорит, ты не представляешь, как мне было тяжело. Как мне было тяжело. Сколько слез было в моем сердце. Глаза были сухие, мне казалось, что я плакать. А сердце мое разрывалось на части. Я, говорит, потерял всякий смысл жизни, всякий смысл. И, говорит, как раз Бог так усмотрел, что буквально за день до этого сообщения в их лагерь прислали одного брата. Этот брат, он не был красноречивым проповедником, он был просто диакон церкви. Но у него была удивительная способность говорить добрые слова, удивительная способность утешать. И говорит, он со мной вот так вот поговорил хорошо, ну не очень красиво, говорит, но так просто-просто поговорил. И говорит, и мне стало спокойно. И я благодарил, что великий Бог, он знал о том, что меня ожидает такая беда. И он прислал этого брата, который сумел со мной просто хорошо поговорить. Христа, и взирая в предвечный народ.